Часть 12. Мало того, что перед самым подъемом на гору Катикати со мной неожиданно случилась неприятность, так еще и сам подъем оказался невероятно трудным. Конечно, это восхождение было не сравниться с скалолазанием, но уровень сложности третьей горы оказался несравнимо выше, чем у первой, хотя обе они имели схожую картину природы. И если по тропе через гору Аниай я еще могла более-менее легко пройти с помощью палки, японского меча, то на горе Катикати вообще не было никакой тропы. Ничего, что хотя бы отдаленно ее напоминало. Этой горы еще и на карте нет. Я просто взбиралась по склону точно так же, как и на горе Униай, но в этот раз, казалось, брела сама, не зная куда, словно осталась выжившей после какой-то авиакатастрофы, пытаясь наобум найти дорогу из леса к людям. Единственными моими ориентирами были гребень хребта, добежавшая вниз горная река. Почему-то я представила, что эта река течет от водопада, который находится где-то на вершине горы, причем именно от водопада Ога. Если все время идти вверх по реке, то я на худой конец достигну своей цели. Не уверена, что выбрала правильную стратегию подъема, но на большее моих мозгов не хватило. Жаль, но мой скудный умишка больше ничего не выдал. Просто в Огненных сестрах всей интеллектуальной работой занималась Цукихитян. И в то же время я была довольна тем, что стала думать своей головой, действовать по своему же плану. Это придало мотивации. Я почувствовала вкус к жизни. Есть нечего, ситуация критическая. Однако я не падала духом, возможно, именно благодаря этой мотивации, которая толкала идти дальше. На ум даже начали приходить всякие радужные мысли вроде «Я жива, и мне уже хорошо». И, пожалуй, точно так же тяжело от такой жизни. По крайней мере, я не ошибалась в том, что идти надо, всегда держась близ источника воды. Тем не менее, этот путь нельзя назвать абсолютно безопасным. Дикие звери, и особенно медведи, иногда выходят к воде, чтобы напиться, так что нужно проявлять осторожность. Еще крайне важно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром камне или не влезть в непролазную грязь. Но это и так ясно. Поднимаясь все выше и выше, я наткнулась на две сухие, толстенькие, упавшие из дерева ветки и решила попробовать их в качестве лыжных палок. Но ходить с одним японским мечом было все же удобней. Хоть он и не палка, а точно такой же заменитель. Впрочем, грех жаловаться. Ветки лучше, чем ничего. Допустим, если все время идти вдоль реки, в конечном счете я выйду к связанному с ней водопаду Ога. Но ведь тогда можно просто искупаться в этой реке. По сути, я все равно достигну своей цели. Окунусь в воду водопада. Такие гнусные, бессовестные мысли рождало мое сознание, и если это настоящее я, если после сурового подъема по 2,5 горам я встретилась в своем лице с подлой и грязной трусихой, то мне стыдно смотреть в глаза не только учителю, но и родным. Нет ничего более глупого, чем отправиться на встречу с самой собой, после которой тебе станет совестно видеться с кем-либо другим. Поэтому я дойду до конца. Продолжу восходить по склону. С другой стороны, нельзя и про голод забывать. Сейчас куда важнее заняться поиском еды, чем следовать графику. Остаться в живых – это самое главное. Даже если нужда заставит меня полностью пересмотреть план действий, добыча пищи всегда должна быть в приоритете. Но нельзя забывать, чем дольше я пробуду в этих горах, тем острее встанет проблема питания. Все-таки не бывает так, чтобы день прожил и без еды. И людям надо есть каждый день. Если б я взяла с собой каноэ, то легко бы спустилась вниз, но пока не время думать о дороге назад. Учитывая, что гора Катикати – вулкан, не знаю, правда, спящий или потухший, почва на ней, видимо, не подходит для выращивания культур. Я не нашла ни знакомых овощей, ни фруктов, ни грибов, ничего. Странно. Должна ж тут расти капуста, яблоки, бананы. Где они все?